«Бежим!» — отчаянно крикнул Навк. Они помчались вдоль жестяных бараков, а за их спинами тяжело ухал башмаками бандит. Навк был безоружен. Свой прут он оставил торчать в ребрах колтуна, и теперь ему нечем было защитить себя и девушку. Добравшись до спуска с платформы, они по скобам полезли вниз и спрыгнули на грунт, оказавшись в полной темноте. Темнота могла укрыть, а могла и погубить их. Они побежали дальше, не имея направления. Они часто падали. Камни катились под ногами. Дорогу преграждали то кручи, то отвесные скаты. И тут бледное, почти прозрачное маленькое солнце Клаата, наконец, выглянуло из-за зубцов дальнего края котлована. Его свет разом выявил из мрака массивные лбы развалов и пологий песчаный склон. Впереди вздымалась стена, вдоль которой вверх уползали ржавые ковши конвейера. Лязга изношенных механизмов Навк не слышал за собственным дыханием. Человеческая фигура появилась на гребне ближайшего холма. Искрой стрельнул блеск ножа. «Кажется, он загнал нас в угол», — прошептал Навк, но дьявольская сила уже бурлила в его крови. «Погоди», — зло сказал он, — «погоди, поганый ордал». Навк подсадил дожделику в ковш, подпрыгнул, ухватился и влез вслед за ней. Затем он поднял камень и швырнул в ордала. «Щенок!» — заорал ордал, хватаясь за голову. В этот момент, когда ковш с Навком и дожделикой тронулся вверх, бандит ухитрился зацепиться за его край. «Когда мы поднимемся на высоту лучи боев, механоид-надзиратель сожжет нас», — сказала дожделика. Навк не ответил ей. Ордал тяжело перебрался через край ковша. Навк взял в обе руки по острому камню и встал между бандитом и девушкой. Ордал поднялся, выставив перед собой нож. Развалы и холмы медленно опускались, и вот посреди котлована стал виден черный столб механоида-надзирателя с венчиком лучевоев. Ордал сделал выпад. Увернувшись, Навк камнем ударил Ордала по шее. Тот пошатнулся, но снова кинулся на врага. Навк еле ушел от лезвия, вспоровшему ему одежду. «Навк!» — отчаянно крикнула дожделика. «Механоид зажег красные огни!» Навк, отскочив, бросился к ней и тоже увидел, как черный, зловещий идол глядит на них немигающим кровавым оком. Навк взял дожделику за руку, и оба они встали на кромку ковша, поднимающегося все выше. Ветер трепал их одежду. «Внизу был песок», — сказал Навк, и они прыгнули в пустоту. Падение было долгим, как удушье. Они врезались в сыпучий склон и поехали вниз на песчаной лавине. Сквозь лязг и гул конвейера они услышали вопль ордала. Он на четвереньках стоял у края ковша. Бандит боялся высоты. У него не хватало мужества прыгнуть вниз, и он ревел, как бык, которого ведут на бойню. Острая молния ударила от механоида. Пылающие перья ворохом взмыли над ковшом, и вопль оборвался. Ордал был испепелен. Когда Навк и дожделика, измученные, вернулись к платформе, каторжники собрались внизу, ожидая их. Над толпой каторжников висел ультар. «Стойте!» — раздался невдалеке крик. «Стойте! Я слышу звук корабля! Стойте, стойте, гады, предатели! Не бросайте меня! Не улетайте! Стойте, проклятые выродки!» Слепой Навага, изрыгая проклятие и плача, карабкался по холмам, не разбирая дороги. На миг Навку стало жаль несчастного старика. Он видел матерого пирата лишь униженным и увечным. Наверное, будь у Наваги хоть один глаз, Навку пришлось бы убить его столь же безжалостно, сколь безжалостно он покарал Ордала и его опричников. Слепой старик полз к каторжникам, бросившим его в пустом бараке, полз на гудение турбин ультара. Корабль, словно вспомнив своего былого капитана, вдруг развернулся в воздухе и поплыл к нему. «Ага!» — торжествующе закричал Навага, когда ультар остановился над ним. Склонив голову к плечу, он выставил ухо и прислушивался. Ты еще помнишь меня, летучая жестянка?